Если этот тип так грубо играет, то почему не попробовать и ему, Игорю? Лучше неизвестно, а уж хуже он во всяком случае не сыграет. Ткачук, не выдержав скрытого напряжения этой сцены, суетливо и угодливо сообщил. «Вот это черный Терентий Прокофьевич, про которого я вам толковал, из Москвы. Вижу», — кивнул тот и, обращаясь к Игорю, вежливо спросил. «С чем пожаловали?» Игорь, хмурясь из-под лобья, огляделся, потом остановил взгляд на хозяине и процедил. «Берешь вещи, толкаешь вещи, сразу говори. За делом пришел, не в гости». Терентий Прокофьевич улыбнулся и просто ответил. «И беру, и толкаю». «Тогда третий лишний», — заключил Игорь и обернулся к Ткачуку. «Слышь, Махно, давай топай. За мной не пропадет. Завтра встретимся, где сегодня». Ткачук растерянно посмотрел на Терентия Прокофьевича, тот кивнул в ответ. Когда Ткачук ушел, Игорь сказал. «Надо думать, вы от него, — он показал на дверь, — все обо мне знаете, что требуется. И можно, значит, не все», — спокойно перебил его Терентий Прокофьевич. «Чего же еще?» «С кем вы в Москве познакомились?» «Ну, с Махно. Олегом представился», — усмехнулся Откаленко. «А еще?» «А еще с двумя?» «Как познакомились?» «Значения не имеет. Имена-то вам чужие. Откуда знаете?» «Догадываюсь». «А не милиция шепнула?» «Что, на Мильтона похож?» — снова усмехнулся Игорь, хотя неожиданный поворот разговора ему не понравился. «Похож», — не сводя с него глаз, подтвердил Терентий Прокофьевич. «Тогда зачем раскрываться насчет «беру и толкаю»?» «А милиция все равно знает», — пожал плечами Терентий Прокофьевич. «Доказать только не может. И никто этого не сможет. Вот какой фокус». «Так», — протянул Игорь, — «ну, раз я к вам в доверие не вошел, то и делов у нас никаких не будет, я так понимаю». «Не совсем. Любовь еще, быть может. Доказывайте». «Чего ж доказывать?» «А что вы не из конторы?» «Интересное кино. Как же мне доказывать?» «Первым толкнуть, что ли? Ну, хотя бы». «Конечно, кое-что я показать могу». Из внутреннего кармана пиджака Игорь достал несколько цветных фотографий. Передавая их Терентию Прокофьевичу, он с легкой иронией сказал: «Любоваться можете бесплатно». Потом снова откинулся на спинку кресла и, задумчиво глядя в потолок, добавил: «Вообще-то пить надо с умом, золотое правило. А у нас в Москве приезжим и вовсе пить не рекомендуется. Не равен час». «Это вы про кого?» — рассеянно спросил Терентий Прокофьевич, разглядывая фотографии. «Да про Махно вот и про директора». Терентий Прокофьевич поднял голову. «И с ним познакомились?» «Вроде бы познакомились». «Что же в Москве случилось?» «Наследили больно сильно. Нельзя так у нас». «Что ж они там натворили, паскудники? Интересно знать». Насторожился Терентий Прокофьевич, не выпуская из рук фотографии. «Хвалились под пьяную руку, что...» «Где пили?» Резко оборвал его Терентий Прокофьевич, и глаза его под седыми бровями налились льдом. Он уже, не отрываясь, смотрел на Откаленко. «Точно сказать?» «Точно. В гостинице аэропорта Внуково, неделю назад. Набухарились, себя потеряли». «Похоже», — зло произнес Терентий Прокофьевич. «Дальше что?» «А дальше я и говорю, хвалились под пьяную руку, что, мол, хорошую квартиру взяли, богатейшую. Да получилось вроде не по их вине, что трупик нехороший там оставили». Игорь фантазировал сейчас по какому-то наитию, словно нащупывал в потьмах мелькнувшую на миг щель. «А вы, значит, поверили?» — криво усмехнулся Терентий Прокофьевич,